Здравствуйте, от сетевой линии Маргарита. Чем могу помочь? Алло, здравствуйте, Маргарита. Вот я бы хотел пожаловаться на ваше производство. То, что вот делаете Axe Effect, вот это все дезодоранты. Можно как-то это сделать? Я могу зафиксировать ваше обращение, вашу Да-да-да. жалобу. Передам ее в отдел качества. Вам перезвонит специалист из этого отдела в течение Хорошо. Ближайших 5 рабочих дней. Хорошо, давайте зафиксируйте. Хорошо, уточните, пожалуйста, кратко суть вашей жалобы. А, в общем, смотрите, я посмотрел рекламу Axe Effect, там написано, что, ну, как бы показано, то, что если пообшикаться Axe Effect, то девушки будут липнуть со всех сторон. А, в общем, я купил Axe Effect, вылил на себя немеренное количество этого дезодоранта, и от меня все шугаются, и никто не подходит ко мне. Что мне делать? Я зафиксирую ваше обращение. То есть реклама данной продукции не соответствует? Нет, ну не соответствует, конечно. От меня даже вот кошка ушла. Я вот попшикался, просто 2 литра, наверное, вылил на себя, а девушек так и нет вокруг. Как так вот? Нанесен ущерб. А, ущерб, да, нанесен, серьезно. Я полностью облысел. Да, вот и у меня еще появился рак кожи на голове. Акс, Алло? да? Axe Effect, да, дезодорант этот. Еще вот я тоже шампунь купил Axe Effect, пошел в душ, начал голову мыть. У меня этот шампунь в глаза, и я вот ослеп. Блин, не знаю. Это ужасно просто. Я вот жалобу позвонил оставить. Хорошо, вы можете уточнить объем данной упаковки? Данной продукции. А, объем 0,5 литров примерно где-то. Место, где был куплен продукт, универмаг, супермаркет, где-то дали родственники, друзья, знакомые, хозяйственный магазин. Супермаркет. Из какого города вы обращаетесь? Из Москвы. Дату выпуска и серию продукта можете уточнить? Нет, а я выбросил уже его давно. Ну, просто, как давно? Вчера выбросил, ну, дату я там не смотрел. Хорошо, фамилия, имя, отчество ваше? А, Иван, имя. Контактный номер телефона? 901. А еще вот такой один маленький нюансик, вопросик. А возможно, как-то в компенсацию, то есть, ну, как бы вы понимаете, у меня девушки уже никогда не будет, я лысый, вот, ослепший. А можно я, как бы, ну, вас... выебу. Еще раз, что вас интересует? А, меня интересует, смотрите, я как бы в качестве компенсации хочу не деньги там, ну как бы за моральный ущерб и так далее, понимаете, я же ослепший, да, уже весь облысевший, и можно я вот в качестве компенсации, ну, вас выебу? Просто вот девушки-то не будет у меня никогда. Вот. Придерживайтесь, пожалуйста, официально делового стиля общения, или я буду вынуждена положить трубку. А я это официально деловой стиль общения. Что в этом такого? Вроде... Скажите, пожалуйста, вы жалобу будете оставлять? Да, я же сказал, пожаловаться, вот звоню. Удобное время для получения звонка? Да, без разницы. Ночью можно. Хорошо, спасибо давайте, за ваше стоп, давайте я вам еще один номер оставлю, а то просто тот я вот вспомнил, у меня потерялся. А вот запишите мой второй номер. 495, вот мой. Я всегда по нему отвечаю. А вот еще вопросик, что вы делаете сегодня вечером? Это, к сожалению, не относится сейчас к данной Почему? Теме. Ну, да, давайте перейдем на другую тему. Что вы делаете сегодня вечером? Это не относится к нашему разговору. Ваша ну, жалоба мы, была зафиксирована. Ну, мы вот сейчас переставим на другой разговор, как бы, и вот как, что вы делаете сегодня вечером? Данная тема не относится к нашему разговору. Ну пусть она будет относиться. Ожидайте, пожалуйста, в течение 5 рабочих дней с вами свяжется специалист.